А потом все изменилось. Завтра лето кончится, и поэтому я заколотила дверь сарая. Иногда нужно уметь принимать решения. Но я когда-нибудь покажу рисунки на стенах своей дочке».